21 глава. В ночь после гибели у стены Преображенского кладбища Николая Крысина на вшивом дворе в сарае повесился старый Фома Крысин. Он повесился не в самом сарае, а на голубятне, откинул в крыше сарая люк, забросил за железную штангу, на которой крепился решетчатый вольер, веревку, высунулся на голубятню по пояс, продел голову в петлю и оттолкнулся ногами от старого ящика. Странное положение хозяина от пояса и выше на голубятне, от пояса и ниже в сарае, по-видимому, очень сильно обеспокоила и встревожила голубей. Всю ночь они, хлопая крыльями, слетали вниз в сарай, снова взлетали вверх в вольер, садились на плечи и голову Фомы. Хозяин, как ни странно, ничего не имел против, отчего тело его слегка раскачивалось и кружилось вокруг своей оси то в одну, то в другую сторону. Решение это, очевидно, пришло к Фоме сразу, как только он узнал, что Колька взял банк на 2 миллиона, но уйти не сумел, погиб в перестрелке, а 3 младших сына вместе с Суворовым сдались милиции, и теперь им, прибравшим в банке 2 мусоров, ничего другого, кроме вышки, не светило. На Преображенке потом многие гадали, знал ли Фома заранее об ограблении или не знал. Одни говорили, что знал. Кое-кто, мол, видел, как Николай перед нападением на банк приходил к отцу советоваться, и их якобы видели ночью вдвоем, стоящих в палочном переулке около вшивого двора. Другие утверждали, что ничего этого не было, и Фома ничего знать не мог. Уже утром на рассвете Фрося, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, вышла во двор, заметила открытую дверь в сарай, вошла и увидела Фому, висевшего на голубятне. На голове у него и на плечах, словно предрассветные призраки, сидели белые розовоглазые голуби. Тело Фомы раскачивалось и кружилось, и сердце Фроси, не выдержавшее в один день смерти старшего сына и мужа и ареста 3 младших сыновей, зашлось в сильнейшем припадке, и она упала без сознания на пороге сарая. Ее нашла через час Тоня Сигалаева, которая, услышав о гибели Николая, пластом пролежала весь день и всю ночь и смогла подняться только к утру. У Тони, увидевши свекра в петле с голубями на голове и на плечах, хватило сил перейти через дорогу, постучать в туберкулезный диспансер и вызвать санитаров, которые пришли на вшивый двор с носилками, вынули Фому из петли, а Фросю на скорой помощи отправили в больницу. После этого Тоня слегла уже окончательно и в течение нескольких дней находилась в полуобморочном состоянии на грани сознания и беспамятства. За ней и за ее маленькой дочкой должен был кто-то ухаживать. Но люди боялись даже приближаться к вшивому двору. Все обходили проклятое место стороной. Самой смелой из сигалаевских сестер оказалась, конечно, Алена. Она узнала обо всем случившемся только через сутки. Пошла к старшей сестре, сварила обед, накормила племянницу, вымыла полы и осталась ночевать у Тони. Алена приходила к сестре каждый день. Иногда вместо нее появлялась Аня, ставшая теперь Анной Константиновной Сухаревой, женой доктора наук и профессоршей. Она жила в наших же домах, но только переехала из первого корпуса в пятый, забитую до потолков книгами квартиру известного ученого-литературоведа Федора Александровича Сухарева. Но Аня приходила редко. Она экстерном оканчивала школу и готовилась поступать в институт. Всю тяжесть забот о старшей сестре и ее дочери, своей племяннице, в первые дни после убийства Николая Крысина и самоубийства Фомы взяла на себя Алена. Она почти совсем переселилась к Тоне и ночевала у нее через день. И в этом было какое-то провидение и предрасположение судьбы. Здесь, у постели больной сестры, Алена, как бы в награду за свое бескорыстие, встретила человека, который стал ее мужем и который своим появлением очень многое изменил в тягостной обстановке, сложившейся в семье Сигалаевых после того, как мужа старшей дочери застрелил возле Преображенского кладбища муж второй дочери. Фрося вышла из больницы незадолго до начала суда над братьями Крысиными и Суворовым. Заметив, как сильно привязалась за время ее болезни к старшей сестре и племяннице Алена Сигалаева, Фрося сразу же после возвращения домой с органически сидящим у нее в крови сводничеством, будто и не было ни гибели сына, ни смерти мужа, и не сидели в тюрьме в ожидании суда три младших крысика, потащила Алену на рынок и познакомила с самыми богатыми спекулянтами. Но тут как раз в доме Крысиных и появился человек, приезд которого изменил сразу очень многое, как в семье Крысиных, так и в семье Сигалаевых, а особенно в судьбе самой Алены. Это был последний, оставшийся на свободе, сын Фомы и Фроси, Геннадий, по прозвищу Арбуз. По возрасту он был старше только Люлюти. В тюрьму Арбуз попал во время войны случайно, исключительно из-за семейной традиции. Крысинские сыновья залезли в какой-то склад и нарвались на милицию. Геннадия с ними не было, он сидел дома. Освободившись по амнистии на Северном Урале, Геннадий, единственный из сыновей, в Москву на вшивый двор не вернулся, а нанялся в геологическую экспедицию. Поэтому все известия о происшедших в его семье событиях дошли до него с большим опозданием. Но как только он узнал о них, он тут же уволился и приехал в Москву. Внешностью он больше всего напоминал Николая, такой же был кудрявый и стройный. Алена Сигалаева влюбилась в Генку Крысина едва он переступил порог опустевшего отцовского дома –